Лизочке привет передавай. Пусть и она, когда зайдет. Уж очень я любила Марину. Веселая была, ничего не боялась. Трудолюбивая и к людям добрая. И ребята ее вроде в мать. Приходите. Только я отошел от Ефимкиного дома, ко мне бегут ребятишки, лет по 5, по 6. «Яша, иди, тебя почтарь зовет!» На почте для меня оказалось 2 письма. Оба от Марфы. И большой пакет со штампом журнала. Пакет был тяжелый, и у меня сразу защемило сердце. Неужели вернули рассказ? Попрощавшись с почтарем, который с любопытством глядел на меня, я нерешительно вышел на площадь. В конверте оказались оттиски моего рассказа и краткое письмо литературного секретаря, отпечатанное на машинке. Он просил прочесть оттиски и, если я не возражаю против правок, расписаться и, не задерживая, выслать рассказ обратно в редакцию. Встреча пойдет в мартовском номере. Заканчивая письмо, он спрашивал, каковы мои творческие планы, не собираюсь ли я побывать в Москве. Редакции хотелось бы познакомиться со мной поближе. Ведя за собой велосипед, я машинально перешел площадь. Письма лежали во внутреннем кармане пиджака. Творческие планы. Каковы мои творческие планы? Редакция хочет познакомиться со мной поближе. Это был такой невиданно щедрый дар судьбы, что я еле устоял на ногах. Растерянно озирался вокруг, словно впервые очутился в поселке Бруном. И вдруг таким сочным и необычно ярким предстал передо мной мир, что я совсем уже растерялся. Почему же я не видел этого раньше? Такой густой синевы, пронизанной потоками света там, в вышине, а под ногами чистейший хром песка и ослепительный блеск замерзшего моря, отражающего солнце. На песке лежали накренившие старые суда, приготовленные для ремонта. Рассеянно взглянув на них, я опять был удивлен поразительной четкостью каждой линии, рельефной наглядностью облупившейся краски, потрескавшейся смолы. И по дороге домой, когда я пересекал красноватые холмы, мир представал передо мной все ярче и ярче, словно он разгорался от невиданного источника света внутри каждой вещи, каждой былинки. Это случилось как волшебство, ведь еще час назад ничего подобного не было. И тогда я понял, это все сделала радость. Значит, радость дает человеку такое острое зрение, дает осознать то, что в обычном состоянии от него сокрыто. Радость обогащает душу, а страдания, забота, скука ослепляют человека, принижают его. Даже солнце тогда теряет для него свой блеск. На мир ложится серая пыль. Мне вдруг захотелось вернуться и чем-нибудь обрадовать мать моего товарища детства. Она смотрела так озабоченно, так буднично, когда прощалась со мной. Я быстро повернул назад и скоро опять стучал в чисто промытое окно. Никто не откликнулся. Я вошел во двор. Ефимкина мать в телогрейке, в сапогах и в линялом цветастом платке выгребала из коровника навоз. От него шел пар, и очень удивилась, увидев меня. Наверное, она подумала, что я что-нибудь забыл. «Мария Васильевна, вы идите отдыхайте, а я быстро управлюсь». И я решительно отнял у нее вилы. «Если тебе так хочется», — улыбаясь, сказала старая женщина и, потирая поясницу, ушла в дом. Я тщательно вычистил коровник, сгреб навоз в кучу. Корова, белая в рыжих пятнах, стояла во дворе, дышала воздухом и поворачивала ко мне голову. Кажется, она не прочь была ободнуться, но я бросил ей охапку пахучего сена. Потом я подмел двор, напоил корову, натаскал из колодца за 0,5 километра полную бочку воды. Увидев, что в деревянной уборной оторвалась дверь, насадил ее на петли. Больше нечего, кажется, было делать. Мария Васильевна, принаряженная и причесанная, позвала меня пить чай. «Сейчас!» — крикнул я и, сбегав в магазин, это было напротив, накупил ей в подарок конфет,